Глава 15. Мы с Ифритом направились к Дубраве. Судьба Теодана меня сильно волновала, а пока единственное, что я видел, это медленное поглощение эфира из жемчужинки, лежавшей вместе с ним. Оставлять его посреди леса казалось немного рискованным, но, как говорится, хочешь что-то спрятать, оставь это на виду, не показывай ценность предмета. У него есть шанс залечить рану. Но большего сейчас сказать не могу. Духи леса помогут. Хотя теперь вместо расширения рощи придется бороться с тьмой, сочащейся из этого камня души. Мне и самому интересно будет потолковать со слугой одного из великих богов. Но это не моя область. Я сделал почти все, что мог. Что же остается ждать? Некромант, хоть и специалист по душам, но не в вопросах исцеления. К тому же, со своей темной силой он рисковал превратить Теодана в кого-то вроде лича. Хорошо, что сами по себе духи вне системы. Главное, чтобы никто из соединенных с божественной системой не трогал Теодана. Теперь разомнемся. Или я могу забрать Нихилим, оставив тебя здесь. Огненный бог снисходительно посмотрел на меня с высоты своего роста под 2 метра. Это тело всего лишь марионетка, проводящая силу. И она не может находиться далеко от ядра с душой, которую ты сделал частью артефакта. Не забывай этот важный факт. Можешь отозвать меня, я пока сам продолжу внутреннее восстановление. Советую позже наполнить вашу рощу энергией. Потребуется еще много времени, прежде чем я смогу снять ограничения на развитие. Везде требовалась энергия. Нужно только добраться до монстров и наладить очистку эфира. Пусть чистого у меня еще осталось довольно много, но это стратегически важный запас. Хорошо. По возможности попробуй сделать так, чтобы я мог призвать твое тело без меча. Нам станет намного удобнее. Давай ускоримся. Команда спешно собиралась. Я взял Нихилим и отозвал его вместе с телом Ифрита. Всей первой команде выдвигаемся. Элиси, можешь дальше заниматься своими делами. Проблема незначительная. Полина? Можно с вами? Обещаю, что не буду обузой. Едва ли сотый уровень может быть обузой. И хотя я не знал, как она себя поведет, но это всего-то 7-й уровень угрозы. Стража могли бы и не звать, а послать прокачиваться команду витязей. Но видно, дело было срочным. Давай, только без необходимости не вмешивайся. Тебе там опыта крохи, а вот мне и команде он необходим. Элиси, уже вышедшая на улицу, отправилась дальше вместе с присланным человеком заниматься переводом книг. Константин тоже вернулся к задаче передачи информации. Трофейный Ми-8 с салоном под задачей десантной машины легко вмещал всех, хотя мне все еще нужен старый европейский H-125, которому еще ремонтировали смятые шасси и немного поврежденную в бою лопасть несущего винта. Он немного быстрее и заметно меньше жрет топливо. Так что лучше подходит под задачу доставки группы до 5 человек на дальнюю дистанцию. Взлет и быстрый рывок к проблемному месту. Пролом располагался совсем недалеко от Москвы, хоть и не вблизи густонаселенных районов. Из него вышли великаны, 6-метровые гуманоиды. Но без какой-то особой защиты вроде каменной кожи. Она просто очень прочная и со множеством защитных наростов. По поступившим данным, группа территориальной обороны уже попыталась справиться с угрозой, обстреливая противника издалека, но не добилась успеха. Благодаря хорошей дороге, проходившей мимо, они легко отступили и теперь ждали нас. Предупреждаю всю группу. Эти существа гораздо быстрее, чем кажется по их виду, и они отлично метают все, что подвернется под руку. Советую сначала бить по ногам. Я приму участие, чтобы собрать эфир на разные нужды. Команда все поняла. Мы высадились поодаль, чтобы вертолет не бросили бревно, и отправились вперед. Способные к левитации наблюдали сверху, прикрывая группу. Я решил сначала проредить толпу разбредающихся великанов. «Просто наблюдай и поддерживай защиту», — попросил я Полину. «Ты в порядке? Обстановка должна быть привычной для тебя». «Я в порядке. Алексей, я же 100-го уровня. Мне тут вообще ничего не угрожает». Полина храбрилась, но я верил, что она перешагнет через эту травму. Я побежал по воздушным платформам вперед. Мне навстречу полетели бревна и найденные где-то куски бетона, хотя пролом находился в лесистом участке на границе Москвы. Медленно и скучно. Я легко уклонился и сблизился с первым гигантом. Нихилим оставил за собой черно-оранжевый росчерк, разрубив торс на две части. Несмертельная рана, но пламя бездны убило мгновенно, и половина эфира попала во внутренний накопитель, который я тут же опустошил на ходу, перенаправляя энергию в сломанную регалию. Еще недавно мне пришлось бы много бегать, бить по ногам или совершать рискованные прыжки, теряя возможность резко маневрировать. А убить их можно было только ударами в самые уязвимые места, вроде глаз или шеи. Сейчас я легко выкосил целую толпу монстров. В итоге где-то половину великанов я убил самостоятельно. А затем включилась и команда. Сильвер приблизилась и паре гигантов подрубила ноги. В нее в ответ метнули бревно. Скорость снаряда была посредственной, но девушка не стала уклоняться, просто отбив атаку щитом. Все закончилось довольно быстро. Идти внутрь пролома не пришлось. Впрочем, я не мог не прокомментировать поведение Полины. «Понимаю, что ты одна из сильнейших в мире. Но зачем тратить ману на отражение снаряда, когда у тебя было полно времени уклониться?» — спросил я, поднявшись наверх и встав на воздушные платформы недалеко от спутницы. «Да, специально», — коротко ответила она. Выглядело при этом странно. Но, по всей видимости, она так хотела побороться со страхом летящей на тебя здоровенной штуки. Обстановка для нее безопасная, потому я не стал продолжать тему. В наградах попались интересные усиливающие предметы и компоненты. «Зовем Женю и подцепим одно из тел. По-хорошему, потом надо еще парочку забрать. Слизни голодные». Каменщиков утер пот со лба и достал телефон. «Я позвоню утилизаторам. Тут дорога удобная, попрошу перетащить». Проблемы решались. Команда стала довольно самостоятельной. Мы при помощи троса подцепили к Ми-8 одну из достаточно целых туш и вернулись в Дубраву. Я сразу же попробовал исполнить идею и встал около одной из ям со слизнями. Зачерпнул эфира и направил его вниз. Слизняк сразу стал активнее колыхаться. Зеленая поверхность замерцала разными цветами. Теперь главным было, чтобы эти твари не начали буянить. Ведь хотя Константин привязал всех к трофейной алой сфере, это было не очень надежно. В конце концов, артефакт могут разбить, поэтому число ям больше не наращивали и силами Йонаса и других артефакторов устанавливали средства сдерживания. Результат оказался отличным. Слизень сразу начал процесс деления. Впрочем, явился Сильф и недвусмысленно показал, что хочет забрать артефакт. Касаться духа я, конечно же, не стал и просто бросил сломанную регалию. Призрачный олень каким-то образом поймал ее ртом и поскакал по лесу, наполняя его мощью. Да, мне самому нужно много хоть какого эфира, чтобы интегрировать осколок дара пространства. Но духовный лес казался сейчас стратегически важным объектом. Я же вернулся к гильдии. Проведал трудящуюся команду и вновь вместе с ними занялся тренировкой. Всего через полчаса мне вернули заметно опустевший накопитель эфира, а шаманка передала послание древнего духа. Сильф благодарит и говорит, что это сильно ускорит наполнение леса энергии и развитие младших духов. «Тогда пусть пока накопитель остается у тебя. Пойдем еще посмотрим, что может быть нужно команде. За мой трофей все же и перечислили деньги». «Много?» — тут же заинтересовалась Наташа. «500 000 000. Как-никак с этой штукой можно обезопасить многих людей. А для государства это не так и много. Наконец, заплатим строителям, и пора закупать больше полезных артефактов». Команда была в восторге. Ведь теперь мы еще сможем повысить класс снаряжения и оплатить разовую помощь одаренных. Например, при создании спасительных целебных артефактов требовалось, чтобы целители преобразовывали энергию и нагнетали ее в частично готовый артефакт. Собственно, я сразу решил пустить деньги в оборот. Взял с собой Константина и Ефрита. Само собой, и Полина, которая держалась рядом и наблюдала, поехала со мной на базу СПО. В знакомом сортировочном центре только для Витязей и Стражей ждало много артефактов, которые мы могли выкупить. Константину требовалось что-то, связанное с некромантией, а Ифрит помогал подобрать материалы для основы артефакта, который мне предстояло создать. Хотя кое-что должны выделить и так, но я не собирался терять времени. Застряли там на довольно долгое время. Например, некромант затребовал большую стеклянную сферу. В знакомом уже хорошо охраняемом складе теперь работал крепкий одаренный, вероятно, решивший, что с него довольно войны с монстрами. Конечно, предложение просто дать нам осмотреться он воспринял неоднозначно, но позволил. «Возможно, вам будет интересно. Пока не было приказа отправить предмет кому-то, у меня есть артефакт побега, одноразовый телепорт. Отлично помогает при отступлении. Если их распределяют, разве не должны выдать и мне?» — спросил я, рассматривая черный камушек, заинтересовавший Константина. Как бы. «Можете выдать его мне», — вмешалась Сильвер. «Но зачем вам телепортация, госпожа Сильвер? К тому же предметы выдаются для личного пользования». Мужчина возразил профессиональным тоном. Непривычно было видеть, как ранее всегда стоящая на своем Полина растерялась. «Ну да ладно, мне интересно выкупить. Сколько стоит?» Я понимал, что государство захочет, чтобы деньги были в обороте. Хранить их нет смысла. 2 миллиона. Это очень ценный спасательный артефакт. Прошу вас аккуратнее. Мужчина нервно воскликнул, когда увидел, как Ифрит ковыряет какой-то медальон. «Не создавай суматоху, смертный. Пожалуй, часть этой игрушки подойдет как деталь артефакта». Он перекинул медальон с кристаллом мне. Как оказалось, это универсальный усилитель магии ранга А. Жалко было пускать его на металлы, но пока он в целом был полезен команде. Список покупок рос. Мы еще посетили место сортировки сломанных артефактных трофеев. Опять за бесценок урвать оружие из Неберия не получалось, хотя я подметил парочку очень интересных экземпляров. Причем завалы перекапывала нежить. Черт, а удобно, когда всю черновую работу можно переложить на других. Тебе не хватает только кресла-качалки и маленькой чашечки эспрессо. Ты уверен, что подобный образ был бы уместен? Константин скосил на меня слегка светящиеся алым глаза. «Абсолютно. Избавься от стереотипов. Так, погоди. Раскопай вон тот завал». Под грудой холодного оружия и доспехов в разном состоянии я увидел нечто крупногабаритное и цельное, с фиолетовыми камнями. Ифрит довольно улыбнулся, отталкивая крупного мертвого орка и зажег огонек, ярче освещая находку. «Цепкий взгляд, эфирный маг. Или ты ощутил след силы?» «И то, и другое вместе, пожалуй. Полагают, разрушенный голем? И в нем заметные следы эфира». Ифрит указал на фиолетовую сферу, которая торчала из-под частично отвалившейся панели разбитого ядра голема, размером примерно с мой кулак. «Не помню название, но уверен, что такие кристаллы применяются в эфирных артефактах». «Эфирий», — ответил Константин. «Да, простенькое название, но прямо отражает суть. Кристалл формируется лишь при сильном воздействии эфира на протяжении долгого времени. Из него сделан накопитель Элиси. Да, ядро голема хоть и разбили, но наверняка можно извлечь много интересных материалов. Очень ценная находка. Нам потребуется масса энергии и прочная основа». Хорошо, что наш разговор не слышал заведующий, который при виде нежити с алыми метками предпочел не мешать уважаемым стражам. Сейчас же я его позвал, объясняя, что мы забираем трофей. «Ах, это! Наверное, его должны были направить в исследовательский университет. Нам пригодится больше. Какая цена выкупа? Просто скажите». «Столько хорошей магической стали. Это существо было боссом пролома с 9-м уровнем угрозы. 2 миллиона, страж». Ифрит хотел было прокомментировать это, но я ткнул его локтем и согласно кивнул. «Забираем. Константин, сможешь загрузить эту железяку в свое карманное пространство для нежити? Ей же там ничего не будет?» «Потом магу света придется сначала все очищать. И не некротические артефакты там переносить не стоит. Но лом можно. Мы могли бы не показывать, как открывается алый портал и туда грузят нашу находку. С другой стороны, пусть знают, что это возможно. В общем, мы забрали много интересных материалов для артефакта, который еще предстоит разработать под одну только магическую схему. Константина еще очень интересовали кости, пусть после инцидента с атакой Велары их хранили вне базы. День пролетел незаметно и без серьезных битв, но весьма утомительно. Команда отчитывалась, что еще раз выходила на вылазку к пролому 6-го уровня угрозы, оседлали световых орлов Дамира и легко справились с задачей. Уже стемнело. Тем не менее, на базе СПО мы встретили Воронова, наверняка нашедшего нас по вечно фонящей ауре Константина, которую он не мог скрыть полностью. Он расспрашивал, как там его дочь. Девчушка редко участвовала в вылазках, но оберегала базу. «Все в порядке. Мы ее немного прокачаем, но сам видишь, сколько сейчас суматохи. Поздравляю с становлением стражем. И если правильно помню, сильнейшим магом тьмы». Воронов улыбнулся, глянув на свой значок. «Тот усилитель меня заметно продвинул. Спасибо тебе. Знаешь, вокруг тебя много шума, но ты не обижайся. Некоторые дураки поддались западной пропаганде, но я знаю, что там случилось. Мисс Тихонова, знаете, мы всегда за вами придем, и мы найдем виновных». Полина лишь скромно кивнула. Воронов был занят. Сейчас под вечер он отправлялся куда-то в сторону Волгограда, чтобы уже утром начать истреблять монстров. Обещал позже навестить, и мы разошлись. На меня все надеются. Но я как подумаю о том, чтобы выйти на поле битвы, сразу представляю, как меня вновь хватают люди или орда, как делают чудовищем, как... «Люди будут надеяться, юное дарование», — ответил ей Фрид, шагающий впереди, как лидер группы с видом короля. «Но дав волю слабости, ты предаешь не их, а себя. Может, не будешь лезть? Ты видишь ситуацию с вершины своих небесных владений. А она еще полтора месяца назад была простой студенткой», — проворчал Костя. «Ну и ты был простым человеком. Но ты смотришь в лицо смерти как равный», — ответил Ифрит. Пришлось вмешаться. «Такое сравнение едва ли поможет. Полина, я ужасный психолог, так что вообще не буду давать совета. Но если тебе интересно мое видение, лучше я умру в битве, чем прячась. А любой, кто придет к нам с мечом, будет аккуратно уложен в компактный чемоданчик. Как в той шутке. Она была отлично сложена, только ножка кокетливо торчала из расстегнутой сумки. Увы, мой юмор Полина не оценила. Но просто кивнула, и мы предпочли уйти от темы. Я понимал, что дело не в капризности. Приобретенные страхи выше нее. Вернулись на базу мы уже поздно, со множеством вещей, едва поместившихся в мой внедорожник. Ожидаемо Полина попросила остаться в Дубраве на ночь. Я не был против. В течение дня она заметно помогла. Психотерапевт, которая, кажется, с отрыпью смотрела на непрерывную суматоху бегающих духов и зомби-орков, согласилась с предложением. Правда, нас разбудил очередной вызов. Снова пролом 7-го уровня угрозы. И в этот раз я с собой взял Константина, которому вместо сна требовалось лишь несколько часов медитативного расслабления. Он занимался в мастерской самостоятельным изготовлением какой-то штуки. Я собирался осушить пролом, плюс добыча некротики и пополнение легиона зомби. Ифрит тоже был со мной, да еще не в режиме ленивого наблюдателя, а красовался перед людьми. Раз уж в освящении его божественности СПО отказывало, боясь непредвиденных последствий. Прошло немного не идеально. Впечатляющего размера толпа довольно мощных шестилапых монстров, отдаленно похожих на особенно больших бойцовских собак, наступало на укрепление людей. Пришлось вмешаться с почти полной отдачей, чтобы как можно быстрее уничтожить всю разбежавшуюся стаю. Разве что без применения звездопада. Эфир из Нихилима переливал во вновь захваченный обычный накопитель, чтобы не смешивать грязную энергию убитых монстров с почти чистой, которая с заметной скоростью фильтровалась древней регалией восходящего. Жаль, все еще недостаточно быстро. Осушить пролом я не успел. Но теперь хотя бы оправдаю получение усилителя ветрового дара, который отдам Илье. Воздушный разведчик, все еще пользующийся луком, еще не достиг пика потенциала дара, в отличие от Каменщикова. По крайней мере, мы защищали людей, а некромант получал все необходимое для восстановления своей личной армии так нужного ему особого посоха. И Фриджи продолжал показывать свою божественность и величие в обычном для него стиле. «Узрите силу и величие бога огня Ифрита, последнего и сильнейшего из великих владык доменов, и внемлите мне, орда сгорит в пламени отмщения моей ярости». «Интересно, а мы ему не мешаем?» — поинтересовался Константин, вытянувши руку, к которой стягивалась черно-алая дымка некротики. «Мешаете, но лучшего выбора нет», — мысленно ответил мне Ифрит, продолжающий вещать. «Снять его, что ли, на видео? Но не в бою же заниматься работой оператора». Ко мне внезапно пришла отличная идея. «А ведь у нас в гильдии есть еще один антимаг, пока слабый. Элиси пытается его развивать. Может, побудет оператором. Пусть об Ифрите узнает как можно большее число людей. Главное подчеркнуть, что он имеет некую божественную природу, а не просто одаренный с потекшим из-за силы чердаком, как сейчас думают некоторые, из территориальной обороны». Я кивнул на линии обороны людей, стоявших на домах и помостах за нашими спинами. «Что? Да как эти смертные могут не понимать моего божественного происхождения?» — почти закричал возмущенный древний бог. «Да, будет нелегко. Впрочем, он хотя бы мог показать способность исчезнуть. И я объявил, что все это правда». Мы быстро закончили и полетели в Дубраву. Правда, по возвращении я узнал, что Полина не спала, и, похоже, день активного движения слабо ей помог. Она, перепуганная, ждала под дверью. Это лишний раз напомнило, как близко многие из нас к грани. Видимо, какое-то время придется брать ее на каждую вылазку. Впрочем, уверен, она вскоре отойдет. 28 июля, день, 72 дня до конца таймера. «Признаться, неожиданное место для встречи вы выбрали. Причем артефакторы ведь в основном сидят совсем не здесь, верно?» Я шел за провожатым по красиво украшенным коридорам здания администрации президента. Провожал меня одаренный в деловом костюме. «Конечно же, Алексей Александрович. Здесь же обеспечен наивысший уровень защиты. Между прочим, к вам просьба оставить оружие вне кабинета». «Не рассматривается», — спокойно отказал я. «Все равно это не имеет смысла. И если бы вы думали, что я решил убить ваших драгоценных артефакторов, то просто не подпустили бы меня к ним на ближнюю дистанцию. Что уж говорить, около меня некромант сотого уровня с карманным драконом и полубог». Идея так представлять Ифрита пришла к нашему стыду не сразу. Во-первых, это правда. Он сейчас имеет эфирную природу силы, как жители материального плана, но при этом получает и копит силу веры. Плюс такой статус одновременно дает почет и не слишком беспокоит религиозные умы. «Я гарантирую безопасность людей», — голос Сильвер дрогнул. Почему она нервничала, я вообще не понял, но просто кивнул. «Я взял самых необходимых людей, то есть сведущих хоть что-то в артефакторике, включая Элиси. Полина просто держалась рядом и прибавляла мне авторитета. С нами согласились, наверное, просто поставив очередную отметку насчет моей непокорности просьбам властей. И вскоре мы все оказались в не слишком крупном, зато хорошо защищенном переговорном кабинете без окон. Только резное дерево, лепнина, позолоченные элементы и красивые ковры в сочетании с необходимой техникой. Нас ждали два человека. Некрупная женщина за 50 и крепкий мужчина. Оба слабые и одаренные. Так что, видя вошедших титанов, они заметно напряглись, но говорили мирно. Они представились — Анна и Михаил. Наверняка даже эти имена были не настоящими. Личности артефакторов оберегали гораздо тщательнее. Ведь именно на них держалось совершенствование методов обороны и производства магического оружия. Я показал схемы и объяснил наработки. Элиси и Фрид в какой-то мере поняли, что нужно для изготовления основы для магической печати. Они сыпали терминами, которые я мало понимал. Основа, переданная Амель, была довольно простой. Можно сказать, она показала нам схему транзистора и общую логику построения микропроцессора. А теперь предлагала додумать как полную схему вычислительного устройства, так и метод его физической реализации. Немного утрирую, нам не нужны годы изысканий. Ифрит, хоть и потерял значительную часть памяти, имел глубочайшие познания. Скорее всего, на это Мелли рассчитывала. «Символ единства нельзя использовать. Он здесь чрезмерен», — оценила Анна. «Вы понимаете, в артефакторике важен смысл и...» «Смертная. Нам не нужно объяснять прописные истины», — перебил ее Ифрит. «Искусство симбиоза, идеи и механика нашей реальности рождает возможность вложить магию в мертвый объект». «Да, привычка, простите. Многие не понимают смысла работы, но нам говорили об этом символе. Это обращение к основным силам Вселенной. Тут уже вмешался я. Знаю, и я могу его использовать. Но, как видите, нам нужно что-то для ядра. Скорее всего, материал ранга С. Иначе он не выдержит поток силы. А еще примерно 1 000 000 единиц маны, огромный заряд эфира и металл, способный выдержать удар. Причем Нибери ранга А+ не справился. Я кивком указал на оставленное у стены копье, которое раскололось лишь от одного удара по якорю. Да и помню, как Теодан сломал его всего 3 ударами. Боюсь, это оружие не потянет настолько высокий уровень схваток. Михаил вежливо кашлянул. «Алексей Александрович, подобные материалы фактически уникальны в рамках всего мира». «Неужели уничтожение якоря того не стоит?» — удивился я. «Стоит, конечно. Но почему мы решили устроить встречу после тщательного изучения этой обманчиво простой основной схемы? Мы хотим понять, как работает эта руническая связка и механизм энергетической циркуляции». Снова посыпались термины, но максимально достоверно ответить на вопрос они не могли. Попытка построить такую магию руками тоже ничего не давала. Почти ничего. Я и Ифрит замечали странные колебания пространства и утечку энергии, потому что были способны воспроизвести ее. У остальных магия рушилась, или они ощущали нечто вроде непосильной задачи, как будто пытались поднять слишком тяжелый ящик. Упорные попытки быстро доводили до получения истощения дара. Лица артефакторов помрачнели. Михаил шумно выдохнул. «Боюсь, в таком случае мы можем утверждать, что враждебное существо просто обмануло вас». «Чтобы мы зря тратили ресурсы?» — спросил Константин. «Именно так. Мы просто напрасно потратили время. Эта схема реально работает. Мы не все понимаем в магии, и порой достаточно создать подходящий инструмент», — сказал я. «Мы не можем это проверить. Вы предлагаете искать материалы класса С, задействовать множество людей и ресурсов, чтобы сделать то, что, по нашей оценке, неработоспособно? К тому же, создав артефакт, которым сможете пользоваться только вы?» «Любой эфирный маг или прошедший стадию слияния», — поправил Ифрит. «Но так уж вышло, но на Земле мало коснувшихся истинной силы, и большинство из них по ту сторону конфликта». Обсуждение переросло в спор. Мель по понятным причинам не верили на слово, но и моим тонким ощущениям энергии не доверяли. Сами же они не могли скопировать этот узор, воспроизведя его рисунком из маны в воздухе. Хотя делали это гораздо точнее и быстрее, нежели я. Конечно, я и сам не доверял Мель, но видел признаки того, что артефакт может получиться. Пусть одноразовый и очень дорогой, но созданное нечто способно ударить сквозь реальность и сокрушить якорь. Элиси пыталась зайти со стороны, что мы должны попытаться. Но это тоже не принесло нужного нам результата. Константину четко ощущалась предвзятость, да и ко мне тоже. «Предлагаю закончить», — оборвала спор Анна. «Мы ничего не достигнем. Вот наше экспертное заключение как одних из ведущих разработчиков артефактов России, тех, кто принимали участие в создании артефактов ранга А+, сведения, переданные врагом, не более чем уловка. Посланцы не могли ошибиться, говоря, что якорь неуничтожим». «Сколько самоуверенности и гордыни смертная!» Ифрит оскалился так, что артефакторы отступили назад. «Я же пошел на последнюю попытку». «Вы создавали артефакт ранга А+, но вы говорите с древним богом. Не желаете прислушаться к дочери главы одной из величайших наций Ши, для которой ремесло создания артефактов было одним из почетнейших искусств, и спорите с тем, кто принимал непосредственное участие в создании этого меча». Нихилим лежал на столике у стены переговорного зала. Я переложил его к артефакторам и предложил коснуться. Раньше никто не посвященный не смотрел системную информацию. Даже оружия ранга S в мире не было. А если и было, не у нас, и буквально в единичном экземпляре. Я же показал оружие уровня S+. Лица артефакторов менялись. Посыпались уже новые вопросы. В том числе вспомнили о клинке души. Элиси повторила, что хотя знает некоторые ухищрения, но все сработало лишь благодаря материалам. Я не упустил возможности задать вопрос. Кстати, а возможно ли очистить материал стали уже готового клинка? Мне нужно устранить несовершенство структуры. «Да, маги трансфигурации и созидания в паре могут», — задумчиво ответил Михаил. «Хотя на клинок не получается воздействовать». Собственно, как и говорил Элиси. Увы, Ифрит одновременно делал Нихилим более мощным артефактом, но и мешал его улучшать. «Может быть, теперь вы передумаете? Мы должны попытаться». «Алексей, вы понимаете, сколько будет стоить попытка?» — вновь вмешалась Анна. «Благодаря уникальному материалу вы создали удивительный артефакт, но стоит ли он своего ранга? Вы видели в деле оружие ранга А+. Наконец, мы все еще считаем, что та схема была лишь обманкой». Я мог только внутренне выругаться. Мы спорили, пока упрямые артефакторы не устали и не попросили нас удалиться. Даже Полина сказала несколько слов. Но ее авторитет вообще не учитывался. Она была известна как мощный боец, а не артефактор. Уже сидя во внедорожнике, Константин без сдержанности прокомментировал их позицию. Да и Фрид, которого я просто отозвал, удивлялся человеческой упертости. Мне жаль это говорить, но в их глазах тут два иномирца, измененный с кровавой историей и алой меткой врага, а также самый неоднозначный страж, да еще и прямо сообщающий, что получил информацию из крайне сомнительного источника. Причем эта информация противоречит официальной позиции посланников о неразрушимости якоря. Звучит как начало моей плохой шутки, а не как реальное предложение. Похоже, все придется делать самому. Как думаете, где можно найти подходящий для ядра материал и проводник силы? Ответил Константин. У сильнейших существ на плацдарме якоря. Сталь же. Пропитка силой может увеличить прочность того, что есть. «Улучшение магической стали требует много сил», — прокомментировала Элиси. «Хотя, думаю, Мелли правда солгала. Не могла же она всерьез дать нечто, из-за чего Орде придется отступить». И она, наконец, показала сомнение. «Это ведь и правда могла быть попытка потратить наши силы на артефакт. Он бы создавал особый эффект для обманки. А мы бы потратили на него гору ресурсов и получили пшик». Причем проведя штурм плацдарма Орды, чтобы уничтожить точки интеграции. С называемым демоном станется солгать. Вопрос был в том, стоит ли пытаться дальше или сосредоточиться на обычной войне и усилении команды. Это тоже необходимо. Времени обманчиво много. Надо заняться купленными вещами, еще потренировать команду и добыть больше эфира. И чтобы не задумала Мэль, мне нужно становиться сильнее. Настолько, чтобы при следующей встрече не ощущать подавляющую мощь и не готовиться к последнему бою.